Он вышел из кабинета на огромный балкон. На воздухе он чувствовал себя лучше. На такой высоте давление было другим. Гулял ветер, и воздух был очень чистым и совершенно без запахов. Сквозняк проник за ворот. Алик передернул плечами. Он прошелся по балкону медленно, из стороны в сторону. Откуда появилось это чувство отчужденности? Надоело воевать? Так вопрос ставить нельзя. Он все-таки капитан. Капитан, капитан. Слово вертелось у него в голове. Они всегда называли капитаном Эл. Как нарицательным именем. Вот кто капитан до мозга и костей. Это слово прочно ассоциировалось с ней. Он никогда не думал о ней в прошедшем времени. Она до сих пор существует. Он скорее умрет, чем согласится признать, что она исчезла. Он не смел даже внутренне произносить слово «смерть» в отношении нее. Грудь сдавливала, Алик сжимал кулаки. Уперся ими в ограждение балкона. Боль была такой, что дышать трудно. Зря он уговаривал себя успокоиться. Он ощутил, как приближается приступ. Остановиться, перестать думать, думать о постороннем. Перед глазами уже пошли круги. Он сел в углу и сжался в комок. Первая волна накатила неожиданно и остро. Мир стал казаться огромным. Он чувствовал пространство. Обрывы под собой, стены, высотки перестали быть осязаемыми. Почувствовал ту огромную высоту и обилие жизни вокруг. Тело осталось внизу, его швырнуло прочь. Каждый раз с ним происходили разные события. То он слышал голос, обычно какой-то один, тоже певучий, звучный, от которого становилось страшно. Иногда он видел неизвестное ему пространство, но на этот раз он увидел скалы. Потрясающий, совершенно неземной пейзаж. Он так решил. Вдали свечой вверх группа скал. Он не шел, он несся над этим пространством, а потом очнулся в окружении красных стен, которые недавно видел вдалеке. Здесь пространство было почти земным. Над головой яркое, голубое, высокое небо. Скалы кругом, из этого круга нет выхода. Зелень и вода. Он слышал шум. Небольшой водопад струился прямо в озерцо. Он едва не закричал, когда в зеркале струй за своей спиной различал силуэт. Он обернулся, там стояла Эл. Он недавно думал о ней. Вот она рядом, рядом. Он ничего не успел сказать. Она обошла его, направилась прямиком к озеру. Она вошла в воду по пояс, прямо в одежде. Озеро было неглубоким, она шла к водопаду. И Алик кинулся за ней. Он спешил догнать фигуру. А когда она скрылась за струями, он испугался потерять ее из виду. Он врезался в стену воды, которая оказалась слишком тяжела для него. Он старался выкрикнуть ее имя. Темнота поглотила его. Он очнулся. Жуткая боль по всему телу не давала шевельнуться. Перед глазами стоял серый туман. Сквозь него он различил копну волос. «Эл!» — прохрипел он. — Мне плохо. — Тебе было плохо. — Мне было плохо. Мне было хорошо. С тобой. Ты ушла. Почему ты ушла? — говорил он с большим трудом. Он услышал слабый вздох. — Не молчи, поговори со мной, — попросил он. — Я бы поговорила, но я не Эл, — последовал равнодушный ответ. Он лежал беспомощный и не мог сообразить, кто был рядом. Зрение возвращалось медленно. Впрочем, как и все другие ощущения. Он с трудом смог лечь на живот. Так немного комфортнее было приходить в себя. Он уперся лбом в холодный пол. Рядом все еще кто-то стоял. Алик не хотел постороннего присутствия. «Я все равно не уйду», — услышал он детский голос. «Ника». Она была свидетелем приступа. Я никому не скажу. Вот это был улет. Так и до смерти недолго. Тебе нужно научиться правильно переносить свои кризисы. Не капитанствовать бы тебе, а собой заняться. Ты почувствовала, пробормотал Алик. Да, пакостное ощущение, правда? Эл тоже мучилась. Даже хуже. Поэтому я и поняла, что с тобой. Почему ты ей не сказал? Помолчи, тошно. Нужно было сказать. Помолчи. Ника умолкла, но уходить не собиралась. Она подошла к краю балкона, перила доходили ей до груди. Она свесила голову вниз. «Высотища!» — сказала она. «А мне нравится местная архитектура. Дома далеко друг от друга, не портят пейзаж. А соседний дом такой же, как наш, окажется маленьким. Раньше я жила только в тесном академическом городке. Мне никогда не нравились ни длинные переходы между корпусами, ни мой бокс. Все было тесное, а здесь большое пространство и красиво. Видно далеко. Так можно жить». Она повернулась к Алику. «А Эл не знала, что ты такой, как она. Она думала, что уникальна». Ника усмехнулась. «Струсил признаться». «Я не буду с тобой об этом говорить», — пробормотал Алик и отвернулся. Ника подошла к нему, присела на корточки. «А она хотела, чтобы между вами не было тайн». «Перестань, Ника». Алик вложил в слова всю силу. «Эта тема не обсуждается». Ника точно скопировала интонацию Эл. «Да?» «Да». Она потрогала его лоб, провела рукой по волосам. «Ты не обижайся, я говорю правду. Тебе не нравится». «Иногда нужно уметь держать язык за зубами». Алик говорил, не поворачиваясь. «Извини, но практического применения твоему совету я не вижу. Вы смолчали, Сэл. Вот и домолчались». «Не болтай о том, в чем не разбираешься», — с раздражением сказал он. «Не злись». «А ты не зли меня». Ника вздохнула. «Сюда идет Игорь. Я его задержу. Выходи в зал, когда тебе станет лучше. Вечер ведь уже. Нужно обсудить, что делать завтра». Она побежала прочь. Алик вслушивался в угасающий топот ее ног. Он попытался встать. Не получилось, ноги его не слушались. Он остался пока лежать на полу, и в эту минуту он был благодарен Нике, что она не пустит к нему никого. Так лучше. Всем сейчас непросто, и его состояние не должно добавлять всем напряжения. Эл умела скрывать приступы. Теперь этому учился он. Поначалу, когда у него обнаружился тот же синдром, благодаря надзору Лондера ему удавалось себя сдерживать. Ситуация изменилась и ухудшилась, когда Эл пропала. Он пребывал на грани нервного срыва. Алик сам себе сознался, что капитанская должность помогла ему, но и подточила его стойкость к приступам. Ответственность за других не позволяла ему упиваться горем, но в остальном он переусердствовал. Перегрузки. Особенно в первые месяцы войны и уже через год приступы стали обычным делом. Ольга знала о них и помогала, так же, как помогала Эл, всем, что знала. Именно она впервые сукоризной заметила Алику, что он должен был рассказать правду. А теперь укорять было поздно. Каждый раз, когда он приходил в себя после очередного приступа, он повторял про себя: «Если бы она знала». Алик встал с трудом, опираясь на перила. На всякий случай он сделал вид, что стоит и смотрит вниз. Усилился ветер, принес вечернюю прохладу, вернулось зрение. С большой высоты он видел, как отступает свет, как сумерки затягивают пространство. Он наблюдал, как медленно, но заметно смещается граница света и тени. Красиво. Он усмотрел в этом действии что-то зловещее. Граница между светом и тьмой, между очевидным и неизвестностью, между правдой и ложью. И нет четкой границы, черты, есть полоса. Постоянное движение то в одну, то в другую сторону. Он чувствовал себя участником всего этого действа, который пытается понять, куда он смотрит, куда он сделает шаг, что выберет. Всегда выбор был, каждую секунду. События последнего времени пронеслись с огромной скоростью. Еще немного войны, и он потеряет ориентир, уйдет в темноту. Где он? Что с ним? Он осознал, что желание мстить и воевать в нем умерло. Это не способ избавиться от боли, от потери, а способ всех потерять. Ольга больна. На Димке не видны раны и ожоги. А если бы были видны, живого места б не осталось. Он сам не считал, сколько раз горел и разбивался. Игорь, который терял любимую. Он сам, который не смог забыть, не смог заглушить в себе боль, как ни старался. Нужно что-то делать, все изменить. Он должен решить, куда ему теперь, к свету или к тени. Они не бегают от смерти. Рано или поздно она почтит их всех своим вниманием. Так, может, пришла пора повернуться лицом к жизни, заглянуть в глаза этой таинственной даме. Алик провожал взглядом уходящее солнце. Он смотрел, как оно исчезает за горизонтом, и все больше в нем росла уверенность, что он должен изменить свою жизнь, понять приоритеты и друзей увести от постоянного бессмысленного риска. Стало холодней, Алик передернул плечами, потянулся. Он чувствовал себя обновленным. Разум стал ясным, с души словно слетели слои грязи. Он ощутил себя будто другим человеком ненадолго. Перемена произошла минутно. Это был не порыв, не эмоция. Изменилось его восприятие мира, сознание. Он прошел через свой кабинет, взглянул на незаконченную работу, махнул на нее рукой и вышел в гостиную. Ника и Дмитрий сидели в одном углу, а озабоченный Игорь в другом. Он первым увидел Алика, поднял брови, заметил перемену. «Рассел прислал нам сообщение. Навестит нас завтра», — сказал Игорь. «Нужно привести Ольгу в чувство». «Игорь, завтра она будет в сознании», — сообщила Ника. Игорь в ответ вздохнул. «Ну и день». Димка с удовольствием потянулся в кресле. «Не верится, что я прилетел сегодня утром». «Вы хотите увидеть Нейба?» — спросила Ника. «Конечно». Молодые люди ответили почти одновременно. «Как?» — спросил Алик. «В сознании Ольги есть четкая картинка. Она ясно видит этот образ. Я могу его спроецировать на что-то чувствительное. Это он ее пугает. Мне нужна гладкая поверхность, не белая и полированная». Ника проделала процедуру как-то быстро, наедине с Ольгой. «Что это?» — недоумевал Дмитрий, первым получив изображение. «Коллиматья какая-то». «Это такой ракурс», — пояснила Ника. Она встала впереди Дмитрия, повернула голову, демонстрируя положение Ольги. «Она его вот так видит. Это с разворота. По-моему, он держит ее за шиворот». «Голова», — заключил Дмитрий. «А роста нет». «Более четкой картинки нет», — ответила Ника, только наложенная. «Она была как раз в истерике». Картинку положили на стол, четверо сгрудились вокруг. Странная у него голова, на шлем похожа. А это Игорь поворачивал картину то в одну, то в другую сторону, как будто бы разряд через все лицо. «А где тут лицо?» – удивился Дмитрий. «Поверхность гладкая». «Точно, это очень похоже на шлем», – согласился Алик. «Ник, а ты не все видишь, что Оля?» «Видите ли, я вижу ту картинку, которая в ее сознании сейчас. Много поздних наслоений, ее ж летели. Она пыталась все забыть, время упущено, память уже притупилась. Остался этот образ, он самый яркий. Он-то ее и пугает. Я могла бы вызвать полное воспоминание, но она не переживет такого шока. Ей и так очень плохо от того, что осталось. Хорошо, что я не чувствую, как она. Был бы ужас». «А как ты ее лечишь? Заставляешь забыть?» — спросил Игорь. «Нет. Я стараюсь, чтобы она изменила отношение к произошедшему. Но ее, как бы сказать, заклинило. Когда наступает кризис, она словно опять все видит и думает, что события происходят снова, повторяются. И начинаются галлюцинации. Она очень восприимчива, ее сознание произвольно интерпретирует то, что произошло. Она крутится постоянно в одних и тех же воспоминаниях, возвращается к ним. Чтобы ее переключить, нужно действительно сильный стресс или очень хорошее воспоминание. Но чтобы вместо этой картинки возникло более яркое впечатление. Это самое лучшее, если бы произошла вторая встреча. Но вот это существо сделало бы тогда противоположный поступок. Ну что угодно, кроме испуга. Например, сняла шлем, а там оказалось какое-нибудь лицо, предположил Алик. Или она двинула бы ему от души, добавил Дмитрий. Да, что-нибудь подобное, с кривой ухмылкой согласилась Ника. Главное, страх преодолеть. А можно смоделировать ее сознание другое событие? Спросил Игорь. Запрограммировать как машину? Ника с разочарованием посмотрела на него. Ничто не заменит живое восприятие ее собственного сознания. Это продукт эволюции. Оля, к несчастью, существо, ограниченное рамками этого земного мира. Это Дмитрий может видеть поверх предметов скрытый смысл, а она верит в то, что видит, и что можно руками пощупать. У нее мышление ученого. На нее мои внушения плохо действуют. Я пыталась внушить, но это против правил. Она просыпается, верит, что видела сон. А там была натуральная реальность, и победить все свое впечатление она не может. Ее нервная система повреждена. Каждое острое воспоминание рвет связи, меняет ее фон, поэтому связи не успевают восстановиться. И времени мало. Я действую как могу аккуратно. Сначала ей душу надо бы вылечить, ну а потом телом заниматься. Все же первое изображение Неба мы имеем. Завтра я отдам его Расселу, сказал Алик. А как ты объяснишь, откуда взял? Спросила Ника. Я ему скажу правду. Не поверит, возразила девочка. Отправим его в разведку Галактиса, там проверят, предложил Игорь. Да, согласен, кивнул Алик. Они еще долго не отходили от стола. Спать расходились за полночь. Прежде чем Ника ушла к себе, Дмитрий остановил ее и спросил. Ты сказала, что я вижу поверх предмета. Что ты имеешь в виду? Любое событие ты воспринимаешь не так просто. Ты ищешь причину, пытаешься предвидеть последствия. Ты веришь, что если твердо укрепиться в мысли и безоговорочно верить, то будет так, как веришь. За мыслью всегда стоит большая сила. Ты это понимаешь. Если бы ты был менее ленив, ты мог бы стать кем захочешь. И, к несчастью, кроме полетов, тебя мало что интересует. А может быть, ты и себя еще не нашел. Ты тоже похож на Олю. Тебя заклинило. Ты все отложил на потом, когда она вернется. Ника многозначительно посмотрела на Дмитрия. Ребенок, ты меня поражаешь. С уважением сказал Дмитрий. Ника усмехнулась. «Конечно, за шиворот меня трясти гораздо проще, чем понять», — припомнила она. «А ты веришь, что она вернется?» — спросил Дмитрий. «Я этого хочу», — твердо сказала Ника.